Глава 16. Агата. Я сижу в больничной палате и смотрю, как свет уличного фонаря рисует тени на лице спящего Тимофея. Его ресницы дрожат, губы шевелятся. Наверное, снится что-то. Может, видит папу, с которым сегодня впервые встретился. Для меня появление Ильи — очередной стресс. Слишком большие ожидания приносят разочарование. В груди камень. Я благодарна Илье за эту палату, за обследование, за шанс для сына, но никак не могу избавиться от горького послевкусия. Он не считает себя виноватым в том, что со мной случилось. Даже не попросил прощения, не спросил, как мы жили все эти годы. Не поинтересовался, где работала, на что существовали. Память хранит только хорошее. Тогда почему я помню ночи, в которые стирала детские вещи в холодной воде? Горячую нужно греть, а дров едва хватает, чтоб протопить дом зимой. Включать лишний раз кипятильник, электричество — дорогая роскошь для тех, кто втроем живет на пенсию Лиды. Я хорошо помню дни, когда после работы в садике бежала мыть туалеты в офисном центре, пряча лицо, если встречала знакомых. «Мама, ты плачешь?» Тимофей вдруг открывает глаза. Смотрит на меня тем же взглядом, что и его отец, проникающим в самую душу. Я быстро вытираю щеки. «Нет, солнышко, просто глаза устали». Он протягивает ко мне худенькую ручку. «А папа насовсем вернулся? Он с нами останется?» Сердце разрывается. Как объяснить ребенку, что его отец — чужой человек? И он пришел только потому, что так сложились обстоятельства. Он поможет тебе выздороветь. Осторожно, говорю я. Тимофей задумывается, потом спрашивает шепотом. А почему он не пришел раньше? Он нас не любил? Я прижимаю его к себе так сильно, что боюсь сделать больно. Нет, нет, солнышко. Он просто не знал о тебе. Это мама виновата. Он засыпает у меня на руках, а я сижу неподвижно, боясь пошевелиться. За окном воет осенний ветер, такой же холодный, как в день, когда меня выгоняли из нашего дома. Я помню каждый момент. Как Лера ела мой пирог, как Татьяна кричала вслед, как я сидела на скамейке с чемоданом и с отчаянием понимала, у меня нет денег на дорогу. А потом бесконечные подработки. Воспитатель днем, уборщица ночью. Как на меня смотрели те, у кого есть мужья, а я беременна неизвестно от кого. Как шептались за моей спиной. Бросили ее бедняжку. И с ребенком. Как она будет воспитывать его одна. Но самое страшное было не это. Самое страшное — наблюдать, как Тимофей растет, зная, что его отец уехал в Антарктиду и не хочет его видеть. Как с малых лет рисовал семью, себя, меня и мужчину в костюме с меховой отделкой. Я встаю и подхожу к окну. Где-то там, в этом городе, Илья живет своей жизнью. В теплом доме, с любимой дочерью, с женой, а мой сын умирает. Сжимаю кулаки до боли. Если бы это касалось только меня, умерла бы, но не взяла бы у него ни копейки. Но ради Тимофея готова на любые унижения. Готова терпеть его холодность, несправедливость. Даже видеть, с каким брезгливым недоумением Илья разглядывает мое постаревшее лицо и одежду. Только бы Тимоша жил, только бы... Утром, после обхода врача, я иду в ординаторскую. Илья уже был здесь, спрашивал о прогнозах. Но мне нужно услышать все самой. Доктор Смирнов, мужчина лет 50 с добрыми глазами, приглашает меня присесть на стул. Разговор будет долгим. «Результаты анализов господина Болотова обнадеживают», — поясняет он. «Но окончательные выводы сделаем завтра. Если он окажется совместимым, операцию можно будет провести через неделю». Я киваю, сжимая руки на коленях. «А если... если нет?» Врач вздыхает. «У господина Болотова есть еще дочь, верно? В таких случаях они не позволят», — перебиваю я. «Его мать, его жена, они ненавидят меня. Скорее потребуют, чтобы он забрал Тимофея себе, чем позволят своей девочке...» Голос предательски дрожит. Перед глазами встает Лера. Ее холодные голубые глаза. Ее презрительная ухмылка. «Татьяна Федоровна, с ее никчемная ты, пустая!» Доктор молча протягивает мне стакан воды. «Давайте не будем забегать вперед. Порой, сгоряча, мы даем неправильную оценку происходящему. Завтра узнаем результаты. А пока вашему сыну нужно отдыхать и набираться сил». Я выхожу из кабинета и приваливаюсь к стене. В глазах темнеет. Вдруг понимаю, даже если Илья окажется совместимым, даже если операция пройдет успешно, что потом? Он захочет участвовать в жизни сына? А Лера? А Татьяна Федоровна? Им Тимофей точно не нужен. Или они попытаются отобрать его у меня навсегда? У них ведь есть деньги, связи, адвокаты. Встряхиваю головой. Врач прав. Я бегу впереди паровоза. На таких эмоциях можно наделать глупостей. Нужно поговорить с Ильей по душам и все выяснить. Он должен понять, что находиться сыну рядом с его женой и матерью небезопасно. Возвращаюсь в палату. Тимофей сидит на кровати и рисует. На листе бумаги дом и три фигурки. Он, я и высокий мужчина в бейсболке. «Это папа», — объясняет сын. «Он путешественник. Но теперь вернулся, и мы будем жить вместе». Я сажусь рядом и обнимаю его. Он такой теплый, такой живой. Мой смысл, моя боль, моя любовь. Да, солнышко, он вернулся. Но в душе я знаю. Это только начало. Самое трудное еще впереди. И я не уверена, хватит ли сил пройти через это. Но для него, для моего мальчика, я выдержу все. Любые унижения, любую боль. Только бы он жил.